Ситуация. Исследование конфликтов показывает, что а. В подростковом возрасте наблюдается конфликтность в связи с интенсивным, но не всегда адекватным овладением ими взрослыми формами социального взаимодействия. Б. В производственных коллективах возникают конфликты в период адаптации работников к производству и социальной ситуации в группе новых членов коллектива. В. Женщины в производственных коллективах чаще конфликтуют при ущемлении их потребностей относительно зарплаты, отпуска, сменности работы и тому подобное. А мужчины конфликтуют при решении организационных проблем. Какие выводы можно сделать из данных исследований? Решение. Можно говорить о том, что в каждом культурном и каждом социальном слое существуют свои представления о природе конфликта, свое восприятие.